И колеску делают на базе обычного грузового транспорта. То есть, на мой взгляд, бронированный Урал сделать намного быстрее, нежели чем какую-то технику типа САУ или там танк.